по нему и шли. Мутанты были немного на взводе и, выглядывая из зданий, провожали нас взглядами. Сам город по-прежнему был подобен джунглям. Всюду растения, деревья и трава. Тумана здесь было существенно меньше, чем снаружи, потому и видимость была приличной. Дойдя до торгового центра, я провел сканирование и сразу же нахмурился. Там куча гроз в засаде. Впрочем, жуков в городе хватало. Они то тут, то там прятались от мутантов. Но, в основном, в подвалах или в глубине зданий. Мутанты сильно не любят жуков, и это не любовь взаимна. На этот раз мы пошли по другой улице, дабы не наткнуться на птиц. В прошлый раз они неплохо нас потрепали, но сразу стало понятно, почему Хосе, за которым мы тогда следовали, поехал тем маршрутом. «Обойдем?» – спросила Нина, имея в виду пробку из машин. Они уже поросли мхом, растениями и где-то виднелись деревья. «Нет, думаю, мы сможем пройти». Аккуратно перешагивая через машины, мы двигались по этой улице. Слева от нас стояли жилые многоэтажки, почти полностью покрытые лианами, а на крышах рос настоящий лес. Окна же были закрыты паутиной. Справа же располагался отель, часть которого была разрушена, словно по нему били ракетами. И на этих руинах выросло огромное дерево. Казалось, оно больше самого отеля, но туман не позволил увидеть этого. Мы же шли дальше, а мутанты все больше и больше интересовались нами. Однако, когда мы приблизились к центру города, где располагалось большое административное здание, внимание к нам пропало. Перед зданием находилась городская площадь, поросшая травой, и здесь виднелись следы сражений. Похоже, Грас пытались атаковать монстра внутри, но были сожраны.